Глава 24. Короткая, но многое объясняющая. «Прошу всех сесть», — торжественно сказала Женя. Все расселись на стульях, табуретках и на полу и затаили дыхание. Один Том все уже понял. «Слушайте же, что на самом деле произошло, по моему разумению», — добавила Женя свою любимую формулу, перенятую ею у дедушки. Олег, уходя по каким-то делам, вдруг в последний момент решил написать записку Лике и оставить у нее в двери. Он знал, что сейчас ее дома нет и еще долго не будет. В этот момент он уже выходил из своей комнаты через кухню, торопился, а под рукой у него бумаги не было. Тогда он пошарил в карманах, а там авиабилет. Он же по нему слетал к матери, билет уже ненужный. Он оторвал от него верхний листок и присел к кухонному столу, на котором, заметьте себе, лежала газета. И прямо на газете, это же удобнее, чем на голом столе, написал коричневым фломастером на этом оторванном листке записку Лики и выбежал с этим листком из дому и не заметил, когда выбегал, что весь текст записки отпечатался на газете, только красным. Когда пришла Анжелика, тоже через кухню, она сразу увидела на столе газеты и прямо на ней записка. «Обращения-то там нет, вы же видите?» А она все время думала об Олеге и сразу решила, что записку он ей написал. «Кому же еще? Раз в их кухне оставил». «Круто!» — прошептал Мячик. А что она еще могла думать в такой ситуации? И в назначенный в записке час радостно пошла к мостику. «Навстречу своей гибели», — тихо добавил Том. «А Олег, вернувшись домой», — продолжала Женя. И все слушали ее, не шевелясь. «Уже не увидел газеты с отпечатавшейся запиской, которую не заметил и раньше, убегая. Не увидел, потому что Анжелика, прочитав, естественно, отнесла ее в свою комнату. Там потом и нашла записку милиция. Экспертиза была неряшливая», — Женя повторила слова адвоката. «И эксперты не увидели, что это копия, хотя должны были увидеть». Женя замолчала. В комнате стояла тишина. «И что же теперь будет?» — пискнула Нита. «Записку надо срочно передавать адвокату», — сказала Женя. «Пусть пишет надзорную жалобу», — добавил Ваня опер. «А я, — продолжала Женя, — срочно еду на Алтай разыскивать Федю Репина». «А чего его разыскивать?» — подал голос Мячик. «Он у какой-то из своих теток». «А адрес?» «Я всех троих адреса знаю. Они все в разных районах живут. А между районами километров по 300, а то и побольше. А у какой тетки он сейчас, я не знаю. Он там у них на расхват». Тут все неожиданно заметили, что за окнами давно уже утро. Голубел выцветший ситчик августовского неба. Березовые косы едва колыхались и слабо шелестели своей свежей зеленью, еще почти не тронутой золотом. И птицы робко пробовали заспанные голоса. В комнату вошли Саня и Леша, одетые и умытые. «Ну, куда едем?» — бодро спросил Калуга. Была его очередь садиться за руль.